прежде чем я смогу что-то про него узнать, или полиция поднесет мне его на блюдечке с голубой каемочкой, на это рассчитывать не приходилось. Но если же к ее смерти причастна тайная организация, если последнюю можно будет спровоцировать на какие-либо действия против меня, мне будет над чем поработать, если, конечно, они сразу не отправят меня на тот свет. Так или иначе, строить дальнейшие планы имело смысл, исходя из наличия потенциального противника с мозгами, руководившего отрядом, члены которого знакомы с огнестрельным оружием, а также прочими приспособлениями. Я бегло оглядел комнату, но не стал ее обшаривать. Я не испытывал ни малейшего желания отыскивать жучок, который, как я надеялся, был уже установлен. Я громко сообщил всем желающим номер моей комнаты и дал им целых 3 часа, чтобы они в ней потрудились. Если они не сумели воспользоваться предоставленным им шансом, тем хуже для них. Я и так пошел им навстречу. Комната была большая, приятная, с 2 двойными кроватями. Это выглядело чрезмерной роскошью. В данных обстоятельствах и 1 двойная кровать содержала в себе 50% излишеств. Если, конечно, не подвернется нечто непредвиденное, но сейчас я был не в настроении надеяться на это. Аннет была хорошей девчонкой. Мы неплохо провели время вместе и заодно успели выполнить 1 секретное задание. Там, в Мексике, в знак траура я вполне был готов провести эту ночь один. Я бросил чемодан на одну из кроватей, отправил следом за ним газету, а сам взял телефон и попросил барышню-телефонистку соединить меня с Вашингтоном. На это понадобилось время. Пока я ждал, то стал листать газету, развлекая себя старинной игрой секретных агентов. Проглядывая заголовки, я пытался понять, какие из них имели отношение к моему заданию. Учитывая соображения безопасности, не приходится надеяться на то, что кто-то тебе все расскажет прямым текстом. Никто не доложит тебе обстановку, даже если она понятна. В нашем случае таким знанием мог похвастаться разве что тот, кто застрелил Аннет. А на его откровенность, даже с теми, кто мог потом пооткровенничать со мной, рассчитывать не приходилось. В дневной газете, что валялась на кровати, были те же новости, что и в той утренней, которую я читал в самолете. Там тоже на первой полосе было фото оползня, произошедшего по причине дождей и нежно передвинувшего дом кинозвезды на середину шоссе. Там было интервью с известным сейсмологом, предрекавшим новое землетрясение, которое вот-вот должно стереть Калифорнию с географических карт. Там была передовица о загрязнении воды и воздуха, а также интервью с официальным представителем правительственных кругов в Мексике, который полагал, что возобновление штатами кампании по предотвращению ввоза в страну наркотиков наносит ущерб туристическому бизнесу в Мексике, а также является собой неловкую попытку оказать давление на мексиканское правительство, чтобы оно ужесточило борьбу с теми, кто незаконно выращивает марихуану и опиумный мак. Одной рукой я по-прежнему держал телефонную трубку, а другой листал страницы газеты. И вдруг обратил внимание на небольшую заметку с заголовком «На прошлой неделе», — говорилось в ней, доктор Осберт Соренсон, специалист по метеорологии из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса, как обычно вечером вышел из своего офиса и исчез. Опасаясь, что его похитили с целью получения выкупа, его семья до самых последних пор не поднимала шума, полагая, что похитители вот-вот выйдут с ними на связь. Представители полиции от комментариев воздержались, но кто-то из коллег доктора Соренсона намекнул, что тот получал в последнее время угрозы от представителей очень влиятельных деловых кругов, полагавших, что его деятельность вредит их интересам. Доктор был президентом Калифорнийского комитета по запрещению двигателей внутреннего сгорания ККЗДВС, о котором я уже сегодня читал. Я хмуро смотрел на заметку,